Глава 12. Непростые решения. Желан возвращался в Ладогу, стоя под деревянным навесом, устроенным со стороны ладейной кормы, в том месте, где обычно складывают грузы, и, придерживая под узцы воронка, он смотрел на каменные стены, венчающие высокий берег. Трава на крепостном валу была седа от утреннего инея. Цепляя низкое дымное небо, влажно чернели голые ветви. Отдельные деревья еще пламенели листвой. Эти рыжие вспышки среди сплошной туманной серости придавали виду за бортом сходство с затухавшим пожарищем. Месяц грудень перевалил за середину. Осень плавно переходила в зиму. Подобное окружающей яви, холодное, мрачное безразличие правило и в душе Желана. Нынче ему даже не было дела до шепотков и смешков, звучавших у него за спиной. Желан возвращался в Ладогу с людьми Аудина, дозорными с волховских порогов, место, где начинались земли, подвластные конунгу. Некоторые из ладейных ватажников присутствовали на том злополучном пиру, были видоками нападения Желана на Хёвдинга, и теперь спешили поделиться впечатлениями с несведущими соратниками. Кормчий поглядывал на него с опасливым раздражением, словно ждал, что он снова выкинет что-нибудь эдакое. Хотя и было очевидно, что не имелось ему в том совершенно никакого смысла. Сойдя на волховских порогах с купеческой ладьи, идущей из Новгорода в Ладогу, сам сдался Хирдманом. Случилось это через 2,5 седмицы после его побега. Но сначала Желан удачно добрался до Новгорода. Не смогли помешать ему ни посланные в погоню хирдманы, ни пересекавшие его путь реки, и даже раскисшие от дождей дороги задержали не сильно. Желан спешил в отчий дом, летел как на крыльях, мечтая припасть к материнским коленям, увидеть отца, невозмутимость которого не могли, казалось, поколебать никакие трудности. Ему тогда представлялось, что в родных стенах все его печали неведомым образом разрешатся. Когда он въехал на знакомый двор, и челядь сбежалась его встретить, сердце его вспыхнуло с такой радостью, какой он не испытывал, даже возвращаясь из долгих поездок по торговым делам. У него приняли коня. Воронок удовлетворенно фыркнул, ткнулся мордой в плечо знакомого конунга. Тоже был рад вернуться домой. Теперь и о нем позаботятся как следует. Мать, стройная, черноокая красавица, еще молодая, она родила Желана в 15, вышла встречать на крыльцо, не накинув верхней одежды. Желан сдернул с головы чужую шапку, взбежал по ступеням, и матушка упала ему на грудь, обвела тонкими, унизанными браслетами руками. Желан уткнулся в ее макушку. Он был выше матери почти на голову, ощутил шелковистость убруса, вдохнул знакомый аромат благовоний, нанесенных на спрятанные внутри колтов тряпицы. «Что это на тебе, сынок? Что за справа? И отчего ты один?» Мать, отстранившись, взволнованно оглядела сначала самого Желана, а затем двор за его плечом. «Где твои люди? Ты здоров? С тобой все ладно?» — спросила она, с тревогой заглядывая ему в глаза. «Со мной все ладно, матушка. Пойдем в дом. Замерзнешь». Отца дома не было. Мать сказала, что он уехал из Новгорода по делам. Желан тогда не подумал сразу спросить, куда и зачем отправился Гораст. Голову его занимали иные мысли. Он спешил поделиться с матерью новостями из Плескова, излить негодование на подлость, учиненную Яромиром за их с отцом спинами. О побеге Желан говорил скупо. Всю ту волнительную часть, когда он накинулся на Хёвдинга и едва не потоптал конем троих воинов из дружины конунга, пропустил. Обмолвился лишь, что встал посреди пира и уехал, услышав горькую весть. Мать внимала ему молча, утешала не словом, а лаской. Все норовила погладить. По плечу, по руке, потянулась прибрать ему кудри. Однако в глаза не глядела. И тут вдруг его озарило. «Ты знаешь, что Ольгу выдают за князя из Киева?» Мать кивнула. «Яромир к нам приезжал». Желан замолчал, осмысляя это новое знание. «Куда уехал отец?» — задал он вопрос, законно возникший в исходе раздумий. «В городец на лугу. Яромира проводить». Чуть слышно ответила мать. «Проводить?» — потрясенно пробормотал Желан. «Уладили все стало быть». «Да». Мать отвела глаза. «И на что же отец сменял мою помолвку?» — ошарашенно спросил он. «Сынок!» — одернула мать укоризненно. «Яромир не давал согласия на брак дочери. Рукобитие не рушил. Отцу не в чем было его упрекнуть». «На что отец сменял мою помолвку?» Чеканя слова звенящим голосом, повторил Желан. «Ответь!» Мать растерянно захлопала глазами, и ее бархатистые ресницы затрепетали, как крылья черной метелицы. «Ответь мне, мати!» — попросил он чуть мягче. «Я не знаю», — прошептала она. «Отец не делился. Знаю лишь то, что беспрестанно ведутся разговоры о княжении сестрича князя Киевского, Игоря Меньшова. Две седмицы сбирались ежевечерне с нарочитыми людьми. Рекли про земли, безмытый торг, соливарни. И они хотят женить тебя на внучке Яромира. Она бают, похоже...» Мать на миг запнулась. «На Ольгу». Желан поднялся из-за стола. Рассеянно заскользил по горнице взглядом, задерживая глаза на знакомых предметах. Будто искал что-то, за что можно ухватиться. Ведь его мир рушился, а земля под ногами разверзалась. Но на сей раз не было никакого спасения. Не было ни ветки, ни куста на пути летевшего в пропасть. Он упал на самое дно и разбился. Не было больше прежнего Желана. «Желанушка!» Мать, почувствовав его боль, ринулась к нему, обняла. «Смирись, мой родной!» Горячо зашептала она ему в плечо. «Князей нам не одолеть, а Яромир и сам теперь князь, и тесть князя в скорости. Смирись!» Мать никогда не позволяла себе осуждать отца. Много лет хазары, укрощая один из своих народов данников, захватили ее в плен. Красивую отроковицу, происходившую из знатного рода, намеревались отвезти в гарем Кагана или кого-нибудь из его именитых советников. Богам было угодно, чтобы пути торговцев живым товаром и новгородского купца гораздо пересеклись. Гораст влюбился в юную красавицу. Он перекупил девушку, заплатив за нее изрядную меру серебра, и увез Милолику. Так, созвучно ее прежнему имени, он нарек красавицу по-славянски. С собой в Новгород. А после того, как родился сын, Гораст сделал все, чтобы люди перестали считать Милолику его рабыней и хотью. Он развелся с первой супругой, славянкой, дочерью вящего новгородца, соратника Рюрика. Людской закон позволял жить с несколькими женами одновременно. Но Гораст хотел, чтобы его сын имел права рожденного от виденицы. Он отыскал родственников Милолики в далеком краю у Греческого моря, послал им Вена. На людях он называл супругу «моя княжна», одевал в дорогие шелка, самоцветное узорочье. Как иначе могла вести себя мать со своим благодетелем, кроме как всячески угождать ему? Впрочем, она любила мужа неподдельно. Родители Желана были счастливы друг с другом, и он рос в тепле и свете этой семейной благодати. И вот теперь отец с матерью призывали сына отказаться от его собственной любви, от его будущего счастья. Желан мягко освободился из материнских объятий и молча ушел к себе. В опочивальне он долго лежал, глядя в потолок, раздумывая о том, как ему жить дальше. выйдя к вечернему сниданию, сказал спокойно и отстраненно: «Ты права, матушка. С такими людьми нам не совладать. Сделаю, что скажет отец. Но сейчас ты должна отпустить меня в Ладогу». «Зачем?» Я ушел без прощаний. Верно обидел Аудина. Бросил своих людей. Мне надлежит вернуться и повиниться. Он не кривил душой. Бежав в горячах из Ладоги, Желан не подумал, что то положение, в котором он оставил своих людей, превращало их в заложников Аудина. Он осознал это спустя пару дней, чуть остыв и уверившись, что ушел от погони. Мать не хотела отпускать Желана, чувствовала смирение его лукаво, но и запретить не смела. Она бы предпочла, дождавшись приезда гораздо, привычно переложить решение на его плечи. Однако Желан был очень настойчив. Говорил, что надо спешить. Со дня на день в Волхове встанет лед, и тогда по воде Ладоги будет не достичь, только по суше. А это значило, что придется собирать новый отряд в сопровождение. По реке же можно было отправиться и на чужой ладье. Милолика пошла за советом на соседний двор, в избу первой жены Гораздо, Славинки Веславы. Сколько Желан себя помнил, они всегда жили так. На одном дворе он с отцом и матерью, а на другом — Веслава, сначала вместе с дочерьми, потом, когда Горазд подыскал им выгодных мужей, одна. До того, как взять вторую жену, Горазд прожил с Веславой дюжину лет. Четыре дочери родились у них одна за другой, и больше детей Веслава выносить не смогла. Отчаявшись продлить род Горазда сыном, она безропотно покорилась воле супруга, изъявленной после того, как Желану исполнился год. Веслава с Гораздом отправились к Перунову капищу, и там, над ручьем, разорвали кусок полотна и свой брак. Это мало что изменило в их отношениях. Действо было устроено сугубо для посторонних глаз. Горазд по-прежнему заботился о Веславе и дочерях, а случалось, и ночевал в их избе. Жены Горазда не враждовали. Милолика считала Веславу кем-то вроде старшей сестры. Маленький Желан свободно бегал с одного двора на другой. Веслава и сестры частенько нянчились с хорошеньким сорванцом и баловали его не меньше родителей. После семейного совета, куда позвали и старшего зятя Горазда, он заправлял у отца всеми торговыми делами. Родственники решили отпустить Желана в Ладогу. Мать снабдила серебром и дарами для Аудина. Зять посадил его на ладью и наказал владельцу судна, человеку знакомому и надежному, присматривать. И вот так, после нескольких дней путешествий, он оказался в ладье Хирманов Аудина. Струги причалили в Ладоге, и Желана повели в крепость. Челядь в хоромах Аудина сообщила, что господин ушел в гридницу наблюдать ратные занятия сына. «Отведем его к конунгу», — решили хирдманы. «Сор за борт? Гребцу легче». А на ратном дворе вновь шел бой. Учеником на сей раз был Сибьорн, а наставником — Свинельд. Привлеченные ратной забавой стражи Желана замедлили шаг, а затем и вовсе остановились у края площадки. Наследник Аудина напал на киевского воеводу, размахивая деревянным мечом. Свинельд же, как это ни странно, был безоружен. И ударов, понятное дело, он не отражал. Воевода от них уклонялся. Да так ловко, будто заранее знал, куда метит сын Аудина. Разгоряченный Сибьорн под ободряющие крики толпящихся вокруг хирманов вновь и вновь бросался в наступ. Сначала он остерегался ударить безоружного воеводу в полную силу, но после очередной тщетной попытки замахи его меча становились все решительнее и злей, однако по-прежнему были безуспешны. Стоявший среди хирдманов Аудинг посмеивался и довольно качал головой. Сигфрид завистливо щурил глаза. «Хочу уметь так же!» — воскликнул Сибьорн, опустив меч. «Научи меня, Хёвдинг Свинельд!» «Если твой отец не будет против, научу», — прозвучало в ответ. «Ты вертляв, как морской червь, Свинельд! Или не видим, что твой волшебный лось? И также вынослив!» Аудин захохотал над собственной шуткой. Один из хирдманов, сопровождающих Желана, вспомнил-таки, зачем они пришли на ратный двор, и направился к Аудину. «Кунунг, прости, что отвлекаю. Думается, дело важное. Погляди, кого мы к тебе привели». Аудин обернулся, увидел Желана, глаза его удивленно расширились. «Вот тена! Поймали никак?» «Я сам пришел», — невозмутимо ответил Желан. «Владея торговца к порогам пришел», — подтвердил Хирдман. «Из Новгорода, если не врет». Аудин изучающе оглядел Желана, отметил про себя его кафтан из фрисского шерстяного сукна, дорогой плащ на меху, шапку с соболиным околышем, и кивнул, уверившись, что Желан не соврал. «Вот уж не чаяли дождаться», — усмехнулся Аудин. «Я вернулся, чтобы поговорить с тобой, конунг». «Ну, говори, Желан, сын Гораздо. Я слушаю». «Я принес Виру за причиненный урон. Тебе, конунг, и тебе, Хёвдинг». Желан показал на кожаную сумму в руках своего надзирателя. «Прошу, не казни моих людей. Если считаешь, что я заслужил, накажи меня. А если я сгожусь тебе как воин, возьми в дружину». «Ты был в Новгороде?» «Да». «Твой отец знает про дружину?» «Нет, но он мне более не указ». «Вот как». Аудин задумался. «Если зла на меня не держишь и брать к себе не желаешь, отпусти меня и моих людей». «И куда ты пойдешь?» «Пойду, куда глаза глядят». «Но не в Новгород», — уточнил Аудин. «Новгород у меня за спиной, а глаза глядят вперед», — бесстрастно ответил Желан. «Ладно, найдем-ка местечко потише, парень. Хочу узнать подробнее обо всем, что с тобой произошло». Аудин велел отвезти Желана в терем. В своих покоях, в присутствии одного лишь Сигфрида, конунг выслушал повесть о несостоявшемся сватовстве. Аудин простил сыну гораздо былые провинности, чему немало способствовали и поднесенные дары, и, обещав подумать насчет вступления в дружину, милостиво позволил ему погостить в Ладоге. После ухода Желана конунг и Хёвдинг некоторое время совещались, а затем Аудин позвал Свинельда. И вновь в горнице не было лишних видоков, если не считать лохматого серого пса ирландской породы. Конунг сидел на усланном меховым одеялом кресле. Сигфрид тормошил Йотуна. Так звали пса. Указав Свинельду на лавку перед собой, Аудин вкрадчиво спросил. «Скажи-ка мне, Свинельд, а ты знал, что Яромир теперь князь, и значит, землю получит водаль, а не в держание? И что племянник Ингарев у него живет?» Свинельд опустился на лавку, посмотрел на конунга и насмешливо вскинул бровь. «Ты так укоряешь меня, Аудин? Напрасно. Я ведь тебе не служу и не обязан рассказывать о всем, о чем знаю». «Повяжи свиней, воевода!» — вспылил Сигфрид, а пес рядом с ним воинственно тявкнул. «С конунгом говоришь?» «Я служу другому конунгу, Сигфрид», — невозмутимо ответил Свинельд. «Для него твой конунг не конунг, а такой же Хёвдинг, как ты и я». Пёс, почуяв раздорный людской настрой, громко залаял. «Тише, тише, отважные воины!» Аудин умиротворяюще поднял ладони. «Йоти, ко мне!» — позвал он собаку, похлопав себя по бедру. Пес послушно подошел к хозяину и улегся у его ног. «Я не в обиде, Сик, и спрошу снова. Ингар затеял забрать под себя Новгород, так?» «Ты опять спрашиваешь меня, зная, что я тебе не отвечу. А чтобы ты не посчитал ответом мое молчание, я напомню. Князь Игорь дал слово, что не убавит твоей власти». «Дал, чтобы спокойно прибрать к рукам Новгород. Но что будет потом? Ты, Свинельд, разумно указал, что мы все для Ингара Хёвдинги. Те, кого он может двигать, как пешцов по игральной доске. Так что же нам делить? Не лучше ли объединиться и действовать сообща? Сделать север Гордарики единственно своим». «Единственно своим?» — переспросил Свинельд, будто ослышавшись, и рассмеялся. «Силы наши и сообща не так, чтоб велики для подобного деяния. Пусть Плесков и Новгород дерутся. Мы подождем», — деловито заметил Сигфрид. «Когда они истощат силы, сами станут добычей». «Все же знатные вы потешники», — постановил Свинельд, вновь проявив непочтительность. «Это я понял еще на том самом нелепом перу. Но выступить против Новгорода или Плескова, а значит, против Киева, это вам не щенка новгородского на перу дразнить». «А ты, щенок, оказался кусачий», — в свою очередь рассмеялся Аудин. И пес у его ног заскулил и застучал хвостом. «Тихо, Йоти, ты тоже кусачий и тоже щенок, хотя и здоров, как медвежонок. Но тут речь не про тебя». Конунг ласково потрепал пса. «Новгородец поможет нам поссорить Плесков и Киев. Любовь сильнее дружбы и дороже выгод вестима», — добавил Сигфрид глумливо. «Не желаешь узнать подробнее наш замысел? А, Свинельд?» — насмешливо спросил Аудин. Свинельд не спешил отвечать. Содействовать козням ладожан он не хотел. И не потому, что так дорожил службой у князя Киевского. Просто возможные союзники не представлялись ему дельными. Но полушутливый разговор грозил обернуться большими неприятностями. Согласие и несогласие внять подлым затеям ладожского наместника и его хёвдинга были одинаково плохи. «Молчишь, воевода?» Аудин испытующе взглянул, почувствовав сомнение Свинельда. «Я толкую это как желание слушать». «Да, конунг, я желаю слушать», — согласился Свинельд со вздохом. Аудин и Сигфрид собирались надоумить Желана отправиться в Плесков, встретиться с дочерью Яромира и уговорить ее бежать с ним, или, если девушка будет сомневаться, выкрасть ее. Первопричиной вероломного деяния равно станет собственная воля несостоявшегося жениха, а ладожане останутся вроде как и непричастны. Разрушенная помолвка Ольги с князем Игорем, как единодушно полагали конунг и хёвдинг, уничтожит союз Плескова и Киева. Не сошлись ладожские муки лишь во взглядах на дальнейшую судьбу Ольги. Аудин готов был выдать ее за Желана, однако Сигфрид противился. «Это моя племянница, конунг! Я не хочу иметь родичем новгородского щенка!» Возмутился Хёвдинг, все еще таивший зло на Желана. «Отдай ее в жены Сибьорну, как мы и затевали ранее». «Нет, друг. Яромир однажды уже отказал мне, и я одолжений ему делать не буду. К тому же новгородский щенок попортит девку, едва она окажется у него в руках. Зачем моему сыну надкушенный плод?» «Верно», — с досадой воскликнул Сигфрид и задумался. «Надо будет послать надежных людей вслед новгородцу и отбить деву у него, как только она убежит с ним». «Вы так уверены, что та девушка согласится бежать с вашим Желаном?» — полюбопытствовал Свинельд. «Парень уверяет, что пришелся ей по душе. — ответил Сигфрид. На его лице, однако, отразилось сомнение. И Свенельд усмехнулся. «Ты же видел, как слащав и горяч новгородец!» — уверенно отмахнулся Аудин. «Девка наверняка сама сохнет по нему. А может, ты возьмешь дочь Яромира себе, Свенельд? Ты не женат, а она явно пригожа собой. Вместе с ней получишь Плесков, а Новгород будет наш». «К Плескову стоит очередь из сыновей и внуков Яромира, и мне не нужна жена, воздыхающая о другом муже». Отрезал Свенельд и запнулся. Он вдруг вспомнил сегодняшний сон. Под самое утро ему приснилась девушка. Ее лица он не видел. Ему запомнилось лишь свечение, исходившее от волос и от тонкого стана. Но отчего-то была уверенность в том, что дева прекрасна. Она звала его, окликая именем, которым его давно уже никто не называл. Именем, которым нарекла его мать при рождении, и которое мало кто знал. Девушка протягивала ему рог и, смеясь, говорила: «Испей». Он пробудился, ощущая странную смесь чувств. Необычайное счастье и щемящую тоску. Ему нужна была эта девушка. И вовсе не от того, что он заскучал по женской ласке. В ней у Свенельда недостатка не было. Спящая рядом ладожанка являла зримое тому подтверждение. Дневные заботы рассеяли утренний морок. Но вот он вновь внезапно вспомнил о фее из сна, услышав о дочери Яромира. Совпадение? Или нет? Какой она была? Это Ольга, отнявшая сердце пригожего новгородского молодца и получившая предложение от князя спустя всего несколько дней после знакомства. Уж не той ли самой волшебной феей, лишавшей воли мужей? «Да, Свенд, уразумей вот что. Я хоть и добр с тобой настолько, что откровенно делюсь замыслами и позволяю тебе дерзить». Голос Аудина вывел Свенельда из мечтательных раздумий. «Ты все же не забывай, что ты на моей земле. И людей у меня больше, нежели у тебя. А твой князь Ингор за сотни верст и не придет к тебе на помощь». Похоже, конунг истолковал его долгое молчание по-своему. «Если мы сцепимся, Аудин, моих людей, может, и не станет, но и твоих знатно убавится. Так что ты забудешь даже мечтать про север Гордарики». «Зачем мне сражаться с тобой у себя дома? Однажды утром твои люди просто-напросто не проснутся». Аудинг выразительно помолчал. «Не держи зла, Свенельд. Я лишь остерег тебя от неразумных поступков, но ссориться с тобой не хочу». «Будь с нами! На что сдался этот венский конунг Ингар?» — поддержал господина Сигфрид. «Во мне и самом венская кровь», — отстраненно заметил Свенельд. «Да каких только кровей не намешано в нас!» — с чувством воскликнул Аудин. «И что с того? Что кровь? Главное — дух. Дерзкий дух отважных викингов. И он в тебе есть». «Я не стану посвящать Плесковичей в ваш замысел. Обещаю», — сдержанно уверил Свенельд. Возможности не обещать, честно говоря, у него не было. «Если дело выгорит, тогда и обсудим объединение сил. А пока все это досужая болтовня на пустом месте». Спустя несколько дней дозоры Аудина передали весть о том, что в Нево море вошли северные ладьи. На веслах сидели дюжие молодцы — даны, готы, вагры, наемники с Варяжского моря. Обеспокоенный конунг выслал навстречу нежданным гостям свои струги выяснить намерения пришельцев. Когда известие о целях их приезда в здешние земли достигло ушей Аудина, конунг немедленно позвал Свенельда. «Свенельд!» — взревел Аудин, едва увидев воеводу. «Как это понимать? Викинги пустились в ход по твоему приглашению, и вот теперь они явились в Ладогу. «С кем ты собрался воевать, Свенельд? Открой-ка мне тайну!» «Ты встревожен?» — усмехнулся воевода. «Ранее ты угрожал мне, и вот теперь ты сам в опасности. Ныне тебе придется помнить, если вдруг мои люди не проснутся, Ладога будет сожжена. Может, каменная крепость и устоит, но от посадов останется пепел». Свенельд не смог отказать себе в удовольствие подразнить ладожанина. «Неужели ты навел викингов на меня?» «Зачем тебе Ладога?» — возопил Аудин. «Расслабься, конунг. Ладога мне не нужна. Этим летом, как тебе известно, я ходил на Варяжское море, в землю датчан, по одному очень важному для меня делу. Завершив это дело, перед тем, как выйти к тебе и встретиться с Ингаром, я заходил на Готланд навестить конунга Аттара. В то время Аттар собирался выдавать замуж дочь. И на остров приехало много воинственных мужей. Я позвал их с собой в Киев. Будущим летом грядет большая брань, которую я, вероятно, возглавлю. Мне нужны люди». «Но почему они пошли в Кёнугард Невским путем? В град Ингара ведут дороги более простые и короткие». «Сперва я хотел, чтобы викинги пришли весной. Но когда Игорь отправил меня зимовать к тебе, и мы следовали в Ладогу из Плескова морем, я послал своего человека к Атару, надеясь, что воины еще не разъехались по домам. Я подумал, что лишние люди мне пригодятся. И был прав. Более ты не сможешь указывать мне, как поступать». Глаза Аудина гневно сверкали. Ноздри раздувались. К стенам Ладоги шли ладьи союзников воеводы. Свенельд, сей наглец, по чьей вине все это происходило, был в его власти. Стоило бы схватить его. Но кто знает, насколько пришлые воины преданы киевскому воеводе. От Свенельда не укрылись терзания Аудина, и он решил не испытывать дальше терпения конунга. «Слово, данное тебе, я рушить не стану», — успокоил он ладожанина. «Плесковичам твои замыслы не выдам. Но и ты сам себя не выдавай. За новгородцем, понятно, зри строго, но пусть это деяние будет едино на его совести». Свенельду незачем было теперь пособничать Аудину. Мирное разрешение дел на севере державы Игоря сулило ему больше выгод. Но по причинам, необъяснимым разумом, ему не хотелось, чтобы дочь Яромира, чей призрак в его сознании крепко связался с образом феи из сна, принадлежала Игорю. Пусть уж лучше достанется влюбленному новгородцу. У юнца будет легче отнять ее, если вдруг... Что вдруг? Свенельд сам смеялся над собой. «Мало тебе жёнок, феи надобны». Воевода отогнал глупые мысли. Он действительно обещал Аудину сохранить его затею в тайне, и обещание сдержит. А князю Игорю он обещал не выпускать Аудина из Ладоги на подмогу Новгороду. И это обещание он тоже сдержит. А все остальное — в руках богов. Больше он никому ничего не обещал. «И да, Аудин», — добавил Свенельд, — «помалкивай, что воины пришли по моему зову, и устроим зимовку и кормление. По рукам, конунг». «Что мне еще остается?» — проворчал Аудин. «Верткий, как угорь, и неуловимый, как волшебный лось, Свенельд».